Визит в аптеку был скоротечным и не особенно приятным. Человек в белом халате грубо отказал мне в чудодейственной микстуре, которая сделала бы мою диету менее болезненной. Отвратительная личность, судорожно схватив коричневый пакетик с аспирином и лейкопластырем, я поспешила к двери, яростно тараторя в спину Доркас. Терпеть не могу мелких прыщавых мужчин с тараканьими усиками. А у этого вообще физиономия такая, будто не один год служила мишенью для игры в дартс. Ну-ну, он же не виноват. Он лишь выполняет свою работу. Манеры, конечно, те еще, но это не причина поливать его грязью. Так, похоже, собирается дождь. Вон там за углом заведение. По-моему, пора что-нибудь в себя влить. Я вообще-то не любительница пабов, но от имбирного пива не откажусь. Отличная мысль. Как только мы ворвались в пивную, все мысли о том, что надо бы позвонить Бену, тотчас улетучились у меня из головы. Довольно наглая девица отделила нас пивом и вышла из-за стойки с одной единственной целью — помаячить в окрестностях нашего столика. Уперев руки в бока, обтянутые платьем из черной тафты, она явно жаждала подслушать наши сокровенные тайны. Должно быть, нечасто здесь появляются новые лица, если две неряхи вызвали такой интерес. В любом отделении полиции цены бы не было этой официантке. Нахалка, быстренько о нас все выяснила, кто мы, откуда и почему оказались в деревне. «Так вы переехали в тот роскошный большой дом?» — изумленно воскликнула она. «Ох, ну и смелые же вы люди! Я бы скорее умерла, чем согласилась там жить. У меня аж мороз по коже, честное слово». «К счастью, такой жертвы от вас не требуется». Доркас очень походила на учительницу физкультуры, осаживающую разговорившегося ученика. Но она тут же испортила впечатление, с любопытством спросив, «До вас доходили какие-нибудь зловещие слухи об этом доме? О чем-нибудь таинственном? Призраки там всякие, привидения? Или о контрабандистах, о боргиях, о скелетах в подвале?» «Ни о чем подобном не слыхала». Нахалка, как ни в чем не бывало, взяла с соседнего столика подставку для кружки и протянула ее Доркас. Но бабушка моя говорит, что она не зайдет туда, даже если ей отвалят 1000 фунтов. Дом страданий, вот как она его называет. В девичестве она там работала в услужении. Старушке уже 83, но с памятью у нее все в порядке. Помнит те времена, когда старый господин был молодым парнем. Но он, наверное, спятил в итоге. Всю жизнь провел отшельником. Я слышала, что ногти у него были 2 фута длиной, а волосы сплошь свалялись в колтуны. Желтоватые глаза наглой девицы, обрамленные густо накрашенными ресницами, расширились от возбуждения. «Может, расскажете, а?» Она заискивающе улыбнулась. «Меня называют могилой Салли. Я не имею привычки болтать направо и налево. Так как же выглядел старикан?» «Ну вот что, девочка моя, довольно». Длинный тонкий нос Доркас подрагивал от негодования. «Вы же говорите о человеке, который совсем недавно скончался». Я легонько толкнула ее ногой под столом, призывая к спокойствию. «Жаль было бы лишиться ценного источника сведений. Возможно, откровения могилы Салли грешат неточностями, но даже в этом случае она может кое-что сообщить о прежней жизни в Мерлин-Корте». «Уж и спросить-то нельзя», — нахалка негодующе одернула фартук. «Можно, конечно», — успокоила я ее, «тем более, что Мерлин Грантем вел крайне уединенную жизнь. Ведь он многие годы не появлялся в деревне, не так ли? Вполне естественно, что он стал местным пугалом с рогами и с хвостом. Даже члены семьи не ведают, почему он отгородился от мира, поставив на стражу тетушку Сибил. Старушенция тоже, со странностями, повеселевшая нахалка, приволокла кофейник и наполнила чашки. Моя бабушка уверяет, будто Сибил Грантем родилась со вставной челюстью, с сеточкой для волос. В детстве мисс Сибил частенько приезжала сюда гостить на летние каникулы. Странно, что мистер Мерлин не оставил все ей. Но они всегда были с причудами, эти Грантемы. Она меня ужасно смешила, бабушка, то есть, рассказами о папаше мистера Мерлина. По ее словам, от его вида молоко тут же свертывалось, а куры дохли косяками. Она говорит, что старик превратил жизнь своей жены в сущий ад. Скончалась бедняжка, когда ее сын был еще совсем маленьким. «Да, я об этом совсем забыла», — призналась я. Нахалка пододвинула стул и села рядом с нами. Порывшись в карманах своего фартука, она извлекла мятую пачку американских сигарет и закурила. «Грустно». Она выпустила дым прямо нам в лицо. Грустно, когда ребенок остается без матери. В наших краях перешептываются, будто несчастная миссис Грантем наложила на себя руки. Да и что могла поделать в те времена женщина, которой привалил подарочек в виде муженька скотины? И что же? Мы с Доркас переглянулись. Нахалка с интересом наблюдала, как я роюсь в кошельке в поисках щедрых чаевых. Чувствуя себя тайным агентом, передающим вознаграждение платному осведомителю, я вручила ей всю имевшуюся у меня мелочь. «Похоже, у вашей бабушки хорошая память». Если я лелеяла надежду, что намек побудит девицу устроить намочную ставку с престарелой дамой, то меня ждало разочарование. Нахалка просто пожала плечами и спрятала монеты в карман. «Старуха, она и есть старуха». Не помнит, куда подевала ночной горшок, но всегда готова сказать, кто был лорд-мэром Лондона в 1926 году. Если моя бабуля говорит, что в том доме не все чисто, значит, так оно и есть. Нахалка принялась собирать чашки. «Вам никогда не казалось странным, что в таком большом доме нет ни кошек, ни собак?» Я как-то видела киношку про всяких там экстрасенсов, а на животных эта самая штука отражается посильнее, чем на людях. Ни за что не станут жить там, где плохое биополе. Подумайте только, у мистера Мерлина даже какой-нибудь завалящей шавки не водилось. «Это ничего не значит», — пренебрежительно фыркнула Доркас. «Не всем же дружить с собаками. Жеванные тапочки, лужи на полу. Сама-то я люблю животных, но совсем не обязательно, чтобы все без исключения разделяли мои вкусы». Нахалка покачала головой. «Даже если он терпеть не мог собак, то уж кошка-то точно должна быть в каждом старом доме. Я еще не встречала мыши, которая слышала о контроле над рождаемостью». Вспомнив о визитных карточках, оставленных мышами в кладовой, я подумала, что отсутствие кошачьего патруля действительно выглядит несколько странно. Застегивая пальто, я гордо сообщила нахалке, что теперь в доме имеется самый, что ни на есть, настоящий кот. «Я привезла свою киску из Лондона», — пояснила я. «А в доме такие охотничьи угодья, что вряд ли ему понадобится искать развлечения на стороне. Тобиас, наверное, думает, что умер и попал в рай. Присматривайте за ним, а то всякое может случиться». С этими словами нахалка удалилась в поисках иных тем и иных посетителей, а мы с Доркас поспешили покинуть заведение.